«Интересно, интересно», — задумчиво произнесла Глория. «А этих двух почему не повесили?» «С пастором не все так просто», — пожал плечами Оскар. «Он вроде как на хорошем счету у наших был. Церковь ему выделили в той странной деревне, ну, помните, которая в том колдовском лесу, который сейчас выжгли дотла, исчезла сама собой вместе с целой танковой дивизией». «Помню. Как такое забыть?» — выразительно взглянула на меня колдунья, зная, кто на самом деле всю эту кашу и заварил. «Ну вот, как деревня не стала, а пастор оказался в лесу, ну его вместе с партизанами янг-командой приняли. Вот в гестап пока и не решили, что с ним делать, то ли в расход пустить, то ли выделить место в Покровке под новую церковь, и пусть местных за нашу власть проповедует». «А второй?» «Старикан-то?» — для чего-то переспросил Пихлер. «А старикан оказался настолько искусным снайпером, несмотря на годы, что его сам оберст Зеппельт, командир полковых снайперов, приказал пока не трогать. Настолько впечатлен оказался стрельбой этого трухлявого пенька. Все хочет его секрет раскрыть». «Да, я тут же понял, что мои предположения оказались верны. Это был точно незабвенный дед Маркий. Жив еще курилка. Жаль, конечно, и товарища Сурового, и его ребят. Но тут ничего не поделаешь, война. А вот то, что два таких замечательных человека остались в живых, меня несказанно обрадовало. Так что не зря я сюда притащился. Будем наших выручать». Я показал Глории жестом, что информации мне вполне достаточно, и что поддатого фрица-врача можно уже выпроваживать. Что она и сделала, быстро выставив Пихлера за дверь, на прощание пригрозив подчиненному кулаком. — Еще раз позволишь себе так надираться, Оскар? До конца войны будешь из-под лежачих утки выносить. И никакой тебе больше лечебной практики! Шумом захлопнула дверь за спиной штаб-арца. Она повернулась ко мне. — Что будем делать дальше, мессир? — Что делать? — я усмехнулся. — Наших выручать. И запомни, Глория, раз и навсегда, если ты собираешься надолго оставаться со мной, научись разбираться, кто наши, а кого надо мочить в сортире и гнать подальше с ссаными тряпками, — добавил я уже по-русски. — Не совсем понятны некоторые аналогии, — тоже перешла на русский язык старая ведьма, — но общий посыл я уловила. — Искренность и честность, и никакого притворства, дитя мое! Вновь изобразил я того самого чуму, который до сих пор обитал где-то в глубинах моего разума. — А лучше сразу скажи, что тебя не устраивает. Возможно, я пойму и отпущу на все четыре стороны, но это не точно. — Я никогда вас не предам и не покину, мессир! — вновь отважно заявила колдунья. — Может, все-таки примете у меня абсолютную клятву? — Нет. Я весело рассмеялся и мотнул головой. — Мне и одного братишки лихорука хватает за гланды. Так что будем искать с тобой другие точки соприкосновения. — Я всегда готова, мессир! — томно ответила Глория, слегка прогнувшись в поясе и выставив вперед те самые точки, которыми она была не прочь со мной соприкоснуться. Черт! Она все-таки неплоха в этой своей ипостаси, если не вспоминать о ее натуральном облике. Но я, наоборот, поскорей и попытался это сделать. Перед моим внутренним взором возникла мерзкая старуха. Сколыхнувшееся было желание мгновенно затухло. А что вы от меня хотели? Желание мужчины обладать во всех смыслах прекрасной женщиной — это нормально. Я ведь не железный. Я настоящий мужик в самом расцвете сил. И женскую красоту я ценить умею. Но сейчас, при наличии красавицы жены, только издалека одним глазком, да и то, пока она не видит. — Я рад, что ты всегда готова, — весьма спокойно ответил я ведьме, пробежавшись незаинтересованным взглядом по ее прелести. А вот ее взгляд весьма потускнел. Ведь желаемого результата старая чертовка так и не добилась. Но я понимал, что она будет пытаться это сделать раз за разом. И что на самом деле это ее маниакальное влечение к чуме, закрепившееся в подсознании еще с детского возраста после встречи с первым всадником. Недаром же столько времени она пыталась его отыскать.